что принцесса Цербская приехала в Петербург к великому удивлению Европы и была принята в Москве императрицей с явными знаками удовольствия и дружбы. В этом рассказе очевидны преувеличения, старание выставить свое участие в больших размерах, чем как оно было на самом деле. Странно предположить, что первая мысль об этом браке принадлежала прусскому королю, а не Брюммеру, при известной преданности последнего герцогскому дому. Брюммер мог сделать Мардефельда поверенным своей тайны, но Мардефельду нечего было тут делать. Все пружины приводились в действие Брюмером или Стоком, да и много пружин приводить в действие было не нужно. Елисавете была жива нежная память о покойном женихе. Ей приятно было родную племянницу этого жениха иметь женою своего родного племянника. Чувство было удовлетворено, и ум также, потому что действительно при тогдашних европейских делах всего выгоднее было избрать невесту для великого князя из незначительного дома, которого интересы не могли иметь влияния на политические соображения. Брак заключали в своей семье. Тайну было сохранить легко, ибо дело шло между тремя-четырьмя лицами, одинаково заинтересованными в сохранении тайны. Что дело было вовсе не трудное, видно лучше всего из того, что Фридрих не умеет указать ни на одну трудность, кроме сопротивления отца невест. Как бы то ни было, 3 февраля 1744 года принцесса Цербская с дочерью приехали в Петербург, а 9 февраля в Москву. Исполняя советы Брюмера, принцесса поцеловала руку императрицы и сказала: «Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяние, оказанное моему дому». Елисавета отвечала: «Я сделала малость в сравнении с тем, что бы хотела сделать для моей семьи. Моя кровь мне не дороже вашей». Завязался оживленный разговор, который императрица вдруг прервала и вышла в другую комнату. Потом принцессе сказали, что Елисавета, найдя в ней необыкновенное сходство с братом ее, не могла удержаться от слез и вышла, чтобы скрыть их. Легко понять, как приезд цербских принцесс неприятно поразил Бестужева, который незадолго перед тем лишился своего товарища Бреверна, умершего скоропостижно в январе. Принцесса-мать, естественно, обратилась к людям, в которых видела своих друзей, покровителей, к Брюмеру, Листоку, Мардефельду, Шатарди. А эти люди указали ей в Бестужеве злого врага, которого она больше всего должна бояться. Таким образом, число врагов вице-канцлера увеличилось, и это увеличение произошло именно в то опасное для него время, когда враги употребляли все старание для его низвержения или, по крайней мере, ограничения его власти. В начале января Шатарди писал Амилоту: «Мы, Мардефельд, Брюмер, Листок, генерал Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, их приверженцы и я согласились стараться произвести в канцлеры генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силу сдерживать Бестужева. Если же это намерение не удастся, то надобно будет из иностранной коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором вице-канцлер не мог бы всем завладеть».